6. Вера, оставшись ждать результатов погони, решила одеться. Раз или другой она бросала взгляды на дверь. Дверь была крепкая, тяжелая. Запиралась она на ключ и на цепочку, да еще ручку заклинивал дубовый стул. Взломать такую дверь не представлялось возможным. И уж, конечно, это никогда не удалось бы доктору Армстронгу. Физически он был довольно хилым. Будь она на его месте, ну, то есть на месте убийцы, то полагалось бы на хитрость, а не на силу. И Вера стала развлекать себя размышлениями о средствах, к которым он мог прибегнуть. Например, доктор, как и предположил Филипп, мог заявить, что один из двух мужчин умер, или даже объявить себя раненым и притащиться под ее дверь, стеная от боли и изнеможения. Но были и другие возможности. Например, он мог сказать, что дом горит, и даже поджечь его для пущей убедительности. Да, не исключено. Выманил из дома мужчин, сам прокрался назад, оставил за собой дорожку бензина и поджег. Она, как идиотка, будет сидеть, забаррикадировавшись в своей комнате, пока не станет слишком поздно. Мисс Клейторн подошла к окну. Ну что ж, неплохо. На худой конец можно и так выбраться. Правда, придется прыгать, но под окном клумба, что очень кстати. Она села за стол, взяла дневник и начала писать в нем своим стремительным почерком. Надо же чем-то заняться. Вдруг она застыла. Ей послышался звон. Как будто разбили стекло где-то внизу. Вера прислушалась, но звон не повторился. Потом она слышала... Или ей показалось, что слышала другие звуки. Кто-то крался по коридору, скрипели ступеньки на лестнице, шелестела одежда. Но, как и ранее Блор, девушка не придала им значения, решив, что все это лишь игра ее воображения. Однако вскоре звуки стали более определенными. Внизу ходили люди, она слышала голоса. Потом кто-то поднялся по лестнице, где-то открывались и закрывались двери. Кто-то проследовал дальше, на чердак. Оттуда донеслись еще звуки. Наконец в коридоре снова послышались шаги, и голос Ломбарда произнес: «Вера, с вами все в порядке?» «Да. Что случилось?» Голос Блора спросил. «Вы нам откроете?» Вера подошла к двери, убрала стул, отперла замок, сняла цепочку и открыла. Двое мужчин тяжело дышали, с их брюк и ботинок на пол натекли лужи. «В чем дело?» — снова спросила она. Ответил Ломбард. «Армстронг исчез».